Ольга Валентеева. «Тьма наступает». Академия для властелина тьмы. Пролог. В полумраке тронного зала сложно было разглядеть хоть что-нибудь. Узкие бойницы окон не пропускали солнечного света. Солнце в темном королевстве не любили и старались лишний раз не допускать его лучи в жилище. Черный трон, слишком огромный для одного человека, сливался с тьмой и словно был ее частью. На троне восседала хрупкая женская фигурка в черном платье. Перед ней стояли трое мужчин. Все трое косились на собеседницу недружелюбно, словно едва сдерживались, чтобы не скинуть ее с желанного престола. «Расскажите мне, как поживает Эринальд?» потребовала девушка, накручивая на палец каштановый локон. «Прислал письмо». Один из мужчин потряс светлым конвертом и поморщился так, словно сам цвет конверта его раздражает. «Пишет, что его пытались убить». «Кто-то из наших?» «Увы, нет». «Мы приказали нашим людям пока не попадаться Эринальду на глаза. Он парень подозрительный. За минуту раскусит». «Хотелось бы пожать руку тем, кто решился». Заливисто рассмеялась девушка. «Надо же, дорогой Эринальд за месяц успел нажить себе врагов». «Увы, кто это был, мы не узнаем. Оба нападавших погибли», — заметил мужчина. «Готова побиться об заклад, что убил их наш дражайший властелин». «Доказать невозможно», — покачал головой второй из собеседников. «Там поработал некромант. И поработал хорошо. Никаких следов убийцы, трупы допросу не подлежат». «Некромант — это уже плохо». «Есть еще кое-что интересное». Сделал шаг вперед третий. «Наш Эринальд исцелил умирающего эльфа». «Эльфа?» Округлились глаза девушки. «Исцелил? Вы уверены, что он все еще там, и это не очередной морок?» «Уверены», — кивнул первый. «Наши люди постоянно проверяют личность властелина, и это он». «Хорошо». Девушка поднялась с трона, и каштановые волосы волной рассыпались по плечам. «Наша задача, чтобы его темнейшество как можно дольше оставался в академии и не мешался под ногами. Поэтому займите его чем-нибудь». «Он и сам нашел себе занятие», — хмыкнул первый. «Информация непроверенная, но один из моих шпионов намекнул, что в академии нашлась наша пропажа. Никиас». «Сын этой светлой эльфийской шлюхи?» Девушка чуть не прыгнула вперед. «Наконец-то! 100 лет поисков всего Темного Королевства увенчались успехом. Срочно проверить, он ли это, и если он, привести в столицу, живым. Хочу убить его лично». «Как скажешь, дорогая», — улыбнулся мужчина. «Что написать Эринальду?» «Что в Тервине. И без него все прекрасно, и он может продолжить свои небольшие каникулы, пока мы не поймаем заговорщиков». «А ведь мы их не поймаем». «Очень постараемся этого не сделать», — пробасил второй, и все четверо собеседников громко рассмеялись. «Увидимся». Девушка одарила сообщников легким кивком и поплыла к двери, напевая засевшую в голове песенку. «Навеки третий Эринальд и первым быть не может.